Алло. Да. Валентина Петровна, привет. Чего тебе? Да ничего, как, проснулась уже? Бодрая? А? Проснулась, говорю уже. Проснулась. Ты посылку-то не получила еще? Чего? Посылку по почте. Нет, не получала, не смотрела. Вообще не смотрела, а ты посмотри, а вдруг пришла. Посмотрю как-нибудь. Вот, посмотри, там фотографии, там много чего. Да нахуй они мне нужны? Да ладно, тебе там интересно будет. Да вам все интересно. Да, как же, с тобой всегда интересно поговорить. Что это со мной интересно-то? Очень эрудированный человек ты, Валюш. Да не очень. Да ладно, ты два института окончила, в правительстве пахала. Пахала, да. Вот. Наталья-то твоя, эта племянница, рассказывала, что ты на Сталина работала. Работала. На Сталина? На Сталина и на Брежнева. А, ты такая старая, получается, что и на Сталина работала? А? На Сталина работать успела? Работала, и когда я работала, он умер. А, 57-й год он умер или какой? 56-м. 56-м, да? Угу. Там, слушай, у них кошмар такой. Русланчик же мать избивает и бабку. А ты как узнал? Мы им звонили, они нам рассказали, пожаловались. Они кому папу, ни попуди не будут жаловаться. Но они пьяные были. Пьяные? Да, пьяные. Кто пьяный-то был? Ну, которая молодая, мать Руслана. А, мать Руслан. Вот, ну, Я немного знаю, под... Руслан-то не пьет. А? Я знаю, что Руслан не пьет. Руслан пьет, она сказала. Не пьет. В рот не берет. И борется. Если они пьют, он с ними борется. Он в рот Это берет борец только с другое. пьянством. Валентина Петровна, он в рот берет сосисочки. Чего? Сосиски и сардельки в рот берет. Сардельки? Ну и пусть сардельки жрет. Жалко, что ли? Ну, сардельки между ног. Как это нахуй перестаешь сардельки? Что это, пизда, что ли? У него же не пизда, а хуй. Ему дырку нужно, а не колбаску. Так он У него своя колбаску... колбаска между ног. Нет, он колбаску в рот берет, чужую. Ну и пусть ест колбасу. Чужую колбаску между ног берет в рот. Чужую? А ты что, наблюдал, стоял, видел? Мы все сняли скрытой камерой. Чего? Все Он сняли. стоит, чем занимается, а ты сзади стоишь с камерой. Да, это пранкерство называется. Назови, блядь, дом номер, где он живет. А это во дворе было. Ну, все равно дом номер, блядь. А улицу звали Александра Космодемьянских. У тебя это было. Чего? Он к тебе приходил во двор и там сосал хуй. Ах, в моем дворе он никогда с посторонними даже не чихнет, не то что чем-то заниматься. Ну он пососет, потом Ты его почихает. в дурачки-то не записывай, он похитрее тебя, поумнее. Да, конспирироваться умеешь. И ты его в грязи не комкай, блядь, в грязь не Чего? пихай. Не пихай, не комкай. Да. Ладно, хорошо. Валь, можешь мне положить денежек на скайп? Чего? На скайп денежек. У меня кончаются. Не поняла. На скайп денег. Чего на скайт? На скайп денег можешь положить? Кто? Я что, сберкассу, что ли, кладу деньги? Ну, на скайп, на скайп. Это что такое? Я это слово даже не знаю, ебаный в рот. Ну как это не знаешь? Скайп? Нет. Ну какая ты необразованная, еще говоришь, два института окончила. Не знаю, там такой не проходили. Ой, надо проходить, Валентин Петровна. Без этого никак. Что преподавали, то и учили. Я, кстати, в интернете нашел очень хороший дом престарелых. Да что ты? Да. Там... Ну их хуяч туда, А я туда ты молодой его еще. разыскал. По интернету нашел. Ну, полно. Дом престарелых, что из этого? Вот там обслуга очень хорошая, кормят 3 раза в день. Мне мне твои намеки нахуй не нужны. Сам иди туда, блядина худая. Квартирку так... захотел? Хуй тебе. Квартирка хуй, будет моей, Валюша. Чего, блядь? Вот ты будешь в доме престарелых, а я в твоей квартирке буду жить. Да я так и сказал, что хуй тебе вместо квартиры. Но ты уже скоро, через 3 дня за тобой выйдут. Да что ты? Да. Да что ты, так я вам и открыла дверь. А буду дверь выламывать, тебя вытаскивать, да. Санитарщики. 15 лет за выламку двери, 15 лет дают. А что это у тебя за все 15 лет? Я помогу, в это время буду звонить, блядь. Петровна, за кражу в магазине тоже 15 лет дают? Чего? За мелкую кражу тоже 15 лет дают? Дают, слава богу, сажают и за мелкую, и за крупную. То есть за все 15 лет? Валентин Петров. 15 такой, как тебе, блядь. Ты по мелочам не работаешь. А тебе сколько лет дадут за мат? Ничего мне нихуя не дадут. Я вот тебя прирежу нахуй, и мне ничего не будет. Понял? По возрасту. А у нас нету моратория на возраст. Есть! На 85! После 85 уже судья даже разговаривать не будет! Ты еще скажешь, плохо что... закона знаешь! Я хорошо знаю, уголовный кодекс почитай! Вот-вот, после 85 суд не передают! Ну вот и надо тебя в психушку, либо в дом престарелых, а то ты опасно делаешь! Вот тебе, сука, за то, что у тебя мания чужим квартирам, мания! Тебе нахуй надо психушку, паскудина ебучая. У меня мания величия, а не квартирам. Фу ты,